Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Вторая книга Царств. Продолжая изучение второй книги Царств, мы заметили, что первые 10 глав говорят о возрастающей силе царя Давида, сначала как царя над коленом Иуды, а потом над всем Израилем. Давид проявлял много мудрости в своих действиях, потому что Дух Святой пребывал на нем. Он постоянно искал лица Божие, когда не был уверен, как ему поступить. Давид знал, что благословение Господне пребывало на его жизни и действиях. Во второй книге Царств, 8 главе 14 стихе, читаем такие слова. «И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». 8 глава, 15 стих. Глава 9 повествует о его великодушии. Он укрепился во власти, как царь. Он мог бы проявить гнев и мщение над оставшимся в живых лицами из дома Саулова. Но мы находим, что он говорит так. «Не оказался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Ионафана?» «Любовь твоя, Ионафан, была превыше любви женской». 1 глава, 26 стих. Даже по истечении почти 8 лет Давид хотел показать, что та любовь значила для него. Когда он узнал, что один человек с семи остался в живых хромой калека, он повелел его привести, чтобы он постоянно сидел за столом с ним. Какая великая благодать! Это напоминает нам о великом сыне Давида, Господи Иисусе Христе, который позвал нас, недостойных и беспомощных мужчин и женщин, участвовать в духовном пире. Он признал нас из мест неизвестности, вечного пребывания с Ним, радоваться в славе Его. Давид был праведен пред народом своим. Его боялись народы, окружающие Израиль. В битвах, в одной за другой, он одерживал победы. Бог был с Давидом. Его главный полководец был Иоав, крепкий человек, и Давид имел к нему полное доверие. Такое положение привело Давида к ужасному акту морального падения. Мы переходим к второй части этой книги, главам 11 по 20, которая озаглавлена «Падение Давида и его тяжелые последствия». Правильно некто сказал, во всей Библии мы не находим главы более трагической или более полной возвышенных и проникающих душу предупреждений, чем история падения Давида. Воистину это так. Сразу перед этим Давид проявил удивительную силу и власть над людьми и благоговение пред Богом. Падение Давида учит нас, что чем выше мы поднимаемся в положении, тем сильнее и больше может быть наше падение, если мы прервем общение с Богом и отступим от послушания Ему. Чем больше наша ответственность и привилегии, тем более мы нуждаемся в смирении в нашем хождении пред Господом. Священное Писание говорит нам и о других лицах, которые уповали на Господа и смирялись пред Ним, пока не стали сильными. Вторая книга Паралипоменон, 26 глава, 16 по 19 стих, говорит нам о другом царе, Озии. «И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и был силен. Но когда он сделался силен, то возгордилось сердце его на погибель его, ибо он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре. И когда он разгневался на священников, проказа явилась на челе его». Это часто случается, что великое падение не является неожиданностью. Где-то в вооружении есть трещина. Сатана знает об этом. Будучи царем, Давид должен был вести армию в бой, но он поручил это своему верованному полководцу Иову, а сам остался в Иерусалиме. В наши дни вожди не выходят на поле сражения, и нам трудно понять положение времен Давида. Все доверенные начальники армии Давида были на фронте. Давид не был на своем месте в то время. Он был окружен обстановкой, которая легко могла ввести его в искушение. По-видимому, Давид достиг зенита своей власти и силы. Люди были преданы ему. Враги его боялись. Вот это явление национальной безопасности и стало предшествием его трагического искушения. Он не советовался в этом случае с Богом, как это бывало раньше. Его отношение к жизни, хотя и не выражало со словами, было «все, что я хочу, я могу иметь». Ни в чем мне не должно быть никакого отказа. Вот степени его падения. Первое. Он остался в Иерусалиме в то время, когда его место было на фронте. Сравните это с отношением Урии, смерть которого Давид позже устроил. И сказал Урия Давиду: «Ковчег Божий и Израиль, и Иуда находятся в шатрах. А я пошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою? Клянусь твоею жизнью, этого я не сделаю». 11 глава, 11 стих. Вторая. Давид увидел. Когда Давид увидел жену Урии издали, он заметил ее красоту. Третье. Он послал за этой женщиной и совершил с нею прелюбодеяние. 11 глава с 3 по 4 стих. Четвертое. Давид послал за Урией, стараясь напрасно спрятать свой проступок. Он настаивал, чтобы Урия пошел в свой дом и провел некоторое время с женой. Урия отклонил это, будучи предан военным обязанностям. Давид начал планировать ужасный акт. Пятое. Давид приказал Иоаву поставить Урию на опасное место битвы, чтобы тот был убит. Шестая. Давид посылает лицемерное извещение Иоаву, когда сказал Давид посланцу: «Так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч иногда поедает того, иногда сего, усиль войну твою против города и разрушь его. Так ободрите его». 11 глава, 25 стих. 7. Версавия оплакала своего мужа, и Давид взял ее себе в жену. «И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа». 11 глава, 27 стих. Образный способ, каким пророк Нафан передал историю о богатом, самолюбивом человеке, взволновал Давида до гнева и осуждения. «Жив Господь! Достоин человек той смерти, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо». 12 глава с 5 по 6 стих. Тогда заговорил пророк: «Ты тот человек! Так говорит Господь Бог Израиля: Я помазал тебя в царя над Израилем и избавил тебя от руки Саула. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделал злое пред очами его? Урию, хитиянина, ты поразил мечом, жену его себе взял в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитянина». 12 глава, 7 по 10 стих. Давид сразу же признал истинность слов Нафана. Грех, который он хотел скрыть, более не был секретом или тайной. Бог и пророк знали об этом. Сокрушившись сердцем, Давид сказал: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но так как этим делом ты подал повод врагам Господу хулить имя Его, то умрет родившийся у тебя сын». 12 глава с 13 по 14 стих. Давид осознал, что этот грех не был только грехом против Урии, но в основном он был против Господа. Наши проступки являются грехом против Господа. Он может повлиять на человеческие жизни, но в окончательном итоге это грех против Бога. Больший грех включает и меньший. Согрешение против Бога является более тяжелым актом, хотя грех приносит вред и другим жизням. Будем осторожны, чтобы нам не грешить против Господа, а если случайно согрешим, то поспешим исповедать грех наш и попросить Господа очистить нас. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Из глубины своего сокрушенного сердца Давид написал псалом, о котором открывается его истинное покаяние в грехе. Он искал прощения от Господа. Он написал: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух праведный обнови внутри меня. Избавь меня от крови Божией, Боже спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Аминь».